Глава 23. Наша сформировавшаяся четверка покорно зашла в завядший лес. Скрывшись за жухлыми деревьями, я оглянулась на Эндала. Он не шел за нами, хотя всегда увязывался за мной. Возможно, он собирался догнать позже или же решил проделать путь с кем-то другим. Дэвид и Брэд шли впереди, держа посохи в руках. Мы с Кессиди волоклись позади, вглядываясь в темные уголки леса. Какое-то время мы брели без происшествий, пока Кессиди не провалилась под землю. Буквально за секунду она оказалась в каком-то туннеле, поросшем сорняками и вьюном. Я вовремя отступилась и не рухнула вслед за ней. Вход в туннель был завален сухими ветками и листьями и казался довольно глубоким. Я окликнула парней и заглянула внутрь, пытаясь разглядеть хоть что-то в темноте. «Кессиди! Эй, ты меня слышишь?» «Да!» — ее истошный голос донесся из глубин подземелья. «Кажется, я сломала ногу! Заживет минимум завтра! Черт!» Брэд вырвался вперед и сжал в зубах фонарик, пока снимал куртку. Вскоре он осветил пыльную бездну, откуда тянулся неприятный трупный запах. «Я пойду за ней. Вы должны идти», — отрезал он, опуская ноги в дыру. Дэвид поднял бровь. «Мы подождем вас». «Туннель может затянуться», — Брэд указал на переплетающиеся между собой корни. Они извивались, медленно закрывая проход. «Мы можем и не выбраться. Вы потеряете время». «Нет», — я замотала головой. «Я помогу». Кессиди с неверием посмотрела на меня. Несмотря на боль и страх, на ее лице промелькнула короткая улыбка. «Фрей», — Дэвид взял меня за локоть, притягивая к себе. «Брэд прав, мы должны идти, я уверена, не справится и нагонит нас. Но я вытащу ее», — обернулся Брэд, прежде чем прыгнуть в туннель. Скользящее предчувствие беды обвило мой живот. Дэвид повел меня вглубь леса, хотя я постоянно оглядывалась, беспокойно кусая щеки. «Брэд спасет Кессиди», — уверял Дэвид. Я хотела бы в это верить. Мы с Кессиди были знакомы уже 2 недели, и за это время я привязалась к ней. Я никогда бы не подумала, что мы сможем найти общий язык, но это случилось. И, по правде говоря, я боялась за нее, боялась, что она погибнет. Я надеялась, что Брэд сможет ей помочь, и совсем скоро ребята подтянутся к нам. В полной тишине мы продолжали путь, прислушиваясь к каждому шороху. Некоторые грехи проходили мимо нас, но их было настолько мало, что вскоре звуки шагов прекратились. Однако позади себя я услышала движение и оглянулась через плечо, чтобы посмотреть на съежившуюся на земле фигуру. Она поднялась на 4 лапы, показывая свое громоздкое черное тело. Я не смогла разглядеть черты сознания, но мне показалось, что я увидела 2 сверкающих глаза. Глаза хищника и жесткую шкуру, покрывающую плоть. У меня перехватило дыхание. Ничто не могло подготовить меня к ужасу, который пронзил самое сердце, когда создание открыло рот. «Фрей!» — произнесло оно голос Мэндала, за которым последовал ужасающий гогот, заставивший волосы встать дыбом. «Подойди ко мне! Подойди ко мне, Фрей! Или же не Фрей! Ты помнишь свое настоящее имя? Ты все еще помнишь его?» Слова умерли у меня на губах, когда лесные заросли с другой стороны, просеки, пришли в движение, и появилась 2-я фигура. Я стояла на застывших ногах и наблюдала в завораживающем ужасе, как 2-е создание обернулось к нам мордой на несколько секунд, затем произнесло. «Подойди же ко мне!» — подражая моему голосу, прогудело оно. «И скажи свое имя мне на ушко. Давай, давай, давай!» Я попятилась и не заметила, как напоролась на стекло. Какой-то чудак разбил здесь бутылку, и несколько осколков вонзились в ногу. Сдавленный писк вырвался изо рта. В следующее мгновение я обнаружила себя переброшенной через плечо Дэвида и защищалась от хлестких веток, пока он мчал через лесной массив. Я могла бы убежать, не пользуясь его помощью, но тогда бы чудовища нагнали нас. Мое сердце колотилось как сумасшедшее. Наверное, я никогда еще не была напугана так сильно. «Что это было?» — в панике прошептала я, увернувшись от очередной ветки. «Не знаю». Голос Дэвида дрогнул, и это заставило меня насторожиться. Я не видел такого раньше. Я почти могла почувствовать вкус страха, скатывавшегося с Дэвида, пока он усиленно, широкими шагами громыхал в направлении менее опасной тропы. Его страх наполнил мои легкие и затрещал в голове, подобно поленьям в костре. Если четверокурсник Дэвид впервые столкнулся с этими тварями, что же ждет нас дальше? Внезапное душераздирающее хихиканье пронзило воздух, за которым тут же последовало еще одно. С другой стороны послышалось ответное хихиканье, и глубже в лесу раздался еще один хохот. Тварей становилось все больше, и по необъяснимым причинам они преследовали меня. Я слышала их везде. Их мерзкие голоса разрывали барабанные перепонки и заставляли пищать от боли. А вскоре они снова начали произносить мое имя. Мое придуманное имя. Писки чудовищ слетались воедино, и все они желали, чтобы я прокричала свое истинное имя, которым дьявол заклеймил меня с момента рождения. Однако я старалась игнорировать их и закрыла уши, пока Дэвид нес меня в неизвестность. Вскоре мы достигли кромки леса, и Дэвид практически вышвырнул меня на тропу. Его дыхание было рваным и мокрым. «Беги, Фрей!» — скомандовал он, когда я споткнулась после своего приземления на землю. «А что насчет тебя?» — выкрикнула я, оглядываясь. Голоса приближались. Они хихикали и завывали, пытаясь уничтожить мой рассудок. «Я задержу их!» — коротко уверил Дэвид, вынимая посох. «Беги сейчас же! Так неправильно!» «Неправильно сражаться тебе, будучи раненой!» Грех махнул рукой и оскалился. «Я сказал тебе убираться, живо!» Поблизости, подобно выстрелам, стали ломаться ветви, что сподвигло меня бежать. Дэвид был прав. Я бы доставила еще больше проблем, если бы осталась. Подобно ветру, я мчалась по лесу, несмотря на боль. Несколько стекол впивались глубже, и тогда мне пришлось замедлиться, чтобы переступить на носок. Тотчас где-то позади я услышала, как разрывается материя, и чей-то крик пронесся по воздуху, заставив мое сердце замереть. Я медленно обернулась, хватаясь за ель, и вскоре раздалось звериное рычание, когда четыре огромных тела врезались друг в друга, перекатываясь в подлеске. «Дэвид!» Я пребывала в агонии, бессильная что-либо сделать, кроме того, как бежать. Дэвид был в меньшинстве, и я не знала, насколько сильны эти создания и что они способны сделать с ним. Эти чудовища казались новыми игроками ада, которые зачем-то преследовали меня. Они могли говорить чужими голосами и, кажется, читать мысли. В противном случае через их уста молвил сам Люцифер. Но зачем? Что ему нужно от меня? За моей спиной послышался глухой стук, вслед за которым последовал громкий скребущий звук. Собравшись силами, я оглянулась через плечо и чуть не споткнулась от вида темной фигуры на тропе, чьи когти цокали по твердому каменистому покрытию. Создание кралось в мою сторону, подобно хищнику, сосредоточенному на своей добыче. Я закричала, а чудовище испустило смех, настолько похожий на смех Эндала, что мой желудок упал, как свинцовый груз. «Фрей!» «Иди ко мне и скажи свое имя, Фрей, Фрей, или не Фрей вовсе, ха-ха-ха! Отвали!» Я могла расслышать, как скрежетали зубы создания, когда оно кинулось за мной. Повернувшись, я впервые разглядела монстра так отчетливо. Я увидела большую голову с острыми ушами и широкой, скалящейся пастью, толстую шею с колючками, перекошенную спину и мощные когтистые лапы. Почему-то эти твари копировали голос Эндала, словно знали, кто доставлял мне больше всего проблем. Неподалеку от тропы я заметила покосившийся шалаш, который сжирала плесень. Там определенно не было ни души, потому что всех грехов, ранее живших за пределами Содома, убили создание ада. Поднажав, я рванула в жилище, игнорируя боль в ноге. Моя рука зацепилась за щеколду, и я потеряла драгоценные секунды, пока пыталась закрыть дверь, впившись в нее ногтями. Через пыльное стекло я видела, как существо прыгнуло на крыльцо из бревен и толкнуло дверь. Оно яростно зарычало, когда я сориентировалась, чтобы навалиться на нее всем своим весом. К несчастью, ничем другим подпереть ее я не могла, и пока что не знала, сколько выдержу в таком положении. Прекратив врезаться в дверь, создание подошло к окну, и горячее дыхание затуманило стекло. Черные глаза ни на секунду не отрывались от моего лица, а пасть раскрылась, показав мощную челюсть, способную в один присест разорвать плоть и раздробить кости. Если чудовище ворвется внутрь, то размажет меня по стенам. Я не спасусь. Я просто не смогу. Существо пришло в неописуемую ярость. Я в ужасе наблюдала, как четыре когтя рассекли дерево, а затем начали двигаться с убийственным намерением, разбив стекло. Острейшие осколки разлетелись в разные стороны, мой мозг заледенел, отказываясь функционировать, и складывалось впечатление, словно я следила за происходящим откуда-то со стороны. Создание двигалось медленно, обдуманно, словно знало, как именно убить меня, не прилагая много усилий. В то время, когда лапы чудовища оказались в оконной раме, я вспомнила про посох и с силой стиснула его в руке, приготовившись к встрече. Дерево затрещало, когда монстр выбил очередную дыру, позабыв о двери. Звериная лапа протиснулась сквозь отверстие, и острые когти нацелились прямо мне в грудь, желая выпотрошить. На долю секунды показалось, что страх замкнул мой разум. Затем я почувствовала, как нечто злое и мощное устремилось по венам. Оно укусило внутренности и засело в груди, настойчиво молотя по ребрам. Дежавю накрыло меня с головой. В Гаморе я ощутила то же самое. Я прошла через убийственное пламя, находясь в этом состоянии. Оно спасло меня и, возможно, спасет сейчас. Вопль вырвался из меня, когда я нанесла удар по лапе чудовища, вспомнив все, чему научилась у Дэвида. Создание издало человекоподобный рев и отдернуло разодранную конечность. Мой удар был таким же, как и всегда, но почему-то сейчас он проломил пол, а вместе с этим и кости монстра. На негодование времени не оставалось, поскольку другая лапа ворвалась в дыру, стараясь выцепить меня. Я взмахнула посохом и нанесла несколько ударов, отчаянно стараясь удержаться от когтей как можно дальше. Очередной крик расколол воздух, и, на мое счастье, монстр отступил, лишившись второй конечности. Сгустки крови, шерсть и плоть валялись около моих ног, явно намекая, что с моей силой что-то произошло. Раньше я не умела так. Я обходилась неуклюжими ударами, а сейчас моя мощь будто бы возросла в разы. Самое страшное, я ощущала, что это только начало. Сила нахлынула на меня, и я оборонительно свернулась, ожидая еще одну атаку. Создание запрыгнуло на ветхую крышу и выследило меня через гнилые пробоины, пока я решала, что делать дальше. Оно оказалось умнее остальных адских существ, и от этого я совсем не впадала в восторг. Похоже, дьявол решил лично испытать меня, подослав это чудо. Но почему только меня? Что-то ударило в дверь с силой стенобитного орудия. Волны удара подбросили меня в воздух, и я упала вниз головой. Этого было недостаточно, чтобы вырубить меня, но я выпустила посох из рук. Толчок также пошатнул чудовище, но оно стало бороться за равновесие, пока я поднимала посох и собиралась с мыслями. «Давай, Фрей, ты сможешь, ты все сможешь!» Я пискнула, когда огонь внезапной боли снова вспыхнул по всей моей спине. Живот также саднило, словно я проглотила несколько тлеющих углей. Сквозь боль я не могла думать, но подсознательно подняла посох, когда монстр прыгнул в дом. Зарычав, он вновь сделал выпад, и на этот раз я почувствовала невыносимую боль, которая прострелила мою раненую ногу. Я не успела вытащить осколки, и они вонзились глубже после падения. Чёрт! Тягучее изнеможение окатило меня. Я осознала, что потеря крови, должно быть, лишала меня сил. Вскоре я не смогу удраться, а тварь проглотит меня, как букашку. Движение у двери привлекло мое внимание. Я ожидала увидеть Дэвида, но вместо него материализовался Эндл. Его посох горел магическими синими волнами, и я была уверена, что фокус с дверью принадлежал ему. Решив отдать монстра профессору, я отпрыгнула в укрытие, подтягивая раненую ногу. Сейчас он в лучшей форме, нежели я. Секундой позже звуки борьбы наполнили воздух. Эстер мастерски оттеснял тварь, а когда она выгнула уродливую спину, выпустил тут же ударную волну прямо в ее брюхо. Чудище тотчас разорвало на две части, и кровь брызнула во все стороны, запачкав меня. Фыркнув, я протерла лицо рукой, чтобы взглянуть на Эндала. Самодовольно улыбаясь, он прокрутил посох. Неплохой подарок от дьявола, правда? На улице послышались голоса и шорох. За звуком ломающейся кости последовал отвратительный булькающий шум, и я поняла, что кому-то перерезали глотку. Я чуть не рухнула навзничь от облегчения, когда одно из чудовищ замертво упало, показав полусогнутую фигуру Дэвида. Держа в руках острый клинок, он тяжело дышал, но потом посмотрел на меня, и в его взгляде проскользнуло что-то вроде облегчения. «Фрей!» — зависть выдохнул, вытирая пот. «Ты жива! Ох, с тобой все в порядке! Надеюсь, кровь не твоя!» «Нет!» — я коротко осмотрела Дэвида. Из-за полумрака я не видела его ранений. «А ты как?» Еще несколько уродливых тварей выскочили из кустов, устремляясь прямо на Дэвида. Я успела только вскрикнуть, когда они атаковали его. Он точно не был готов к новой угрозе, потому что готовился отложить оружие. Каштановые волосы промелькнули перед домом, когда из ниоткуда появилась новая фигура, приземлившись между Дэвидом и тварями. Вооруженный длинным тонким кинжалом, Брэд двинулся на хищников. Металл ярко блеснул, когда его оружие рассекло воздух, чтобы вонзиться в плечо ближайшего к нему создания. Отдернув кинжал, он резанул по второму чудовищу, и то замертво упало. Дэвид оглянулся и вздохнул, когда угроза оказалась позади, затем встал с помощью Брэда. Эндл демонстративно похлопал и спросил. «Я выглядел так же сексуально?» «Не обольщайтесь!» — прохрипела я, прыгая на одной ноге. Кожу пекло. Кровь продолжала стекать на пол, образовывая лужицу. Когда Эндл заметил рану, он подошел ко мне, но все мое тело пробрала дрожь. «Нет!» — закричала я, когда заметила еще одно существо, вырвавшееся из недр леса. «Оно убежало прямо на Дэвида!» «Прямо за тобой, Дэвид!» — слабо прокричала я, и грех быстро уклонился всем телом в сторону, как раз вовремя, чтобы избежать внезапной атаки. Размахнувшись, Брэд убил чудище, молниеносно вонзив клинок в его грудь. Рядом с ним я не видела Кэссиди, и это сжало мое сердце в тиски. «Брэд!» — я позвала его, заставив обернуться на меня. «Где Кэссиди?» Грех скорбно опустил голову. Я замотала головой, и слезы пробились сквозь непроницаемую маску. Я всегда хотела быть сильной и не показывала свои слабые стороны, но сейчас все было иначе. Что-то внутри меня сломалось. Брэд не смог помочь Кэссиди. Она умерла.